Ноэль. Впервые его увидев, я понял — это он. Понял именно так, как все мне предрекали, хотя никогда не верил в настоящую любовь и смеялся над теми, кто верил. Он пел тенором в хоре. А меня в последнюю минуту поставили на замену какой-то старухе, отказавшейся играть. Должен сказать, в тот вечер я вложил в исполнение всю свою душу. Я лишь изредка осмеливался на него взглянуть и впитывал его словно вино, растекавшееся по моим жилам, подобно первому в жизни глотку алкоголю. Мне не хватило смелости заговорить с ним после концерта, но, к счастью, он заметил, что я на него смотрю, и подошел спросить, где лучшее место в городе, чтобы пропустить стаканчик на ночь. Я повел его в «Черного быка», зная, что никого из знакомых там не будет. Я не хотел ни с кем его делить, я хотел оставить его себе. Если его и удивил паб, честно говоря, довольно мрачный, то он не подал виду. Он купил бутылку дешевого вина на двоих, а когда мы ее допили, нам разрешили взять еще одну, хотя заведение почти закрывалось. Мы разговаривали и сплетничали, склонившись друг к другу, словно были знакомы всю жизнь, а не один короткий вечер. Когда он провожал меня домой, я вдруг испугался, что неправильно оценил ситуацию. Что это лишь очередная мимолетная встреча, которая закончится физической близостью и ничем больше. А может, и этого не будет. Он был старше меня, симпатичный, умный, и я не думал, что мне могло так повести. Но я ошибся. Я стал самым счастливым парнем в мире. С тех пор мы не расставались. Каждый день, на любом выступлении мы либо работали вместе, либо кто-то из нас отменял все прочие представления, чтобы быть среди публики. Мы просто не могли вынести разлуки больше, чем в несколько часов. Его голос завораживал меня. Его пение придавало мне сил. Он часами слушал мою игру, и даже когда я считал, что занимался достаточно, заставлял меня продолжать, сидя в кресле позади, прикрыв глаза и полностью погрузившись в музыку. Вряд ли кто-то по-настоящему понимал, насколько глубокими были наши отношения. У нас обоих водились друзья и, конечно, родственники, у него более любящие и отзывчивые, чем у меня, но то, что было между нами, походило на монолитный камень в сравнении с переменчивыми песчинками всех прочих связей, которые то появлялись, то исчезали из нашей жизни. Я нашел его на полу. Он лежал там уже давно. Хотя я лишь выскочил из дому купить чего-нибудь вкусного на ужин. Вызвав скорую и дожидаясь ее приезда, я постарался сделать все, что мог. Колотил по груди, пытался вдохнуть жизнь через его холодные губы. Но я уже понимал, что все тщетно. Он умер. Свет в его глазах угас. С тех пор, как он меня покинул, прошло 3 месяца. Но я их не помнил. Время теперь не имело никакого смысла, никакого значения. Я не мог играть, даже не пытался. Я не мог слушать музыку, не мог смотреть на небо, не мог гулять на свежем воздухе, ибо без него все потеряло смысл. Оставалось только ждать.